В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватую пред Кити. «Ну, доктор, решайте нашу судьбу», — сказала княгиня. «Говорите мне все». «Есть ли надежда?» — хотела она сказать. Но губы ее задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. «Ну, что, доктор?» «Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой, и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение». «Так нам вас оставить?» «Как вам будет угодно». Княгиня, вздохнув, вышла. Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать свое мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и так далее. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы. «Так», — сказал он, — «но...» Домашний врач замолк почтительно на середине речи. «Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем. До появления каверн нет ничего определенного, но подозревать мы можем, и указания есть. Дурное питание, нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так. При подозрении туберкулезного процесса что нужно делать, чтобы поддержать питание?» «Но ведь, вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины», — с тонкой улыбкой позволил себе вставить домашний доктор. «Да, это само собой разумеется», — отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. «Виноват, что поставлен ли я узкий мост, или надо все еще кругом объезжать?» — спросил он. «А, поставлен». «Да, ну так я в 20 минут могу быть». «Так мы говорили, что вопрос так поставлен — поддержать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим, надо действовать на обе стороны круга». «Но поездка за границу?» — спросил домашний доктор. «Я враг поездок за границу. Изволите видеть, если есть начало туберкулезного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило». И знаменитый доктор изложил свой план лечения водами саденскими, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут. Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал. «Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек, удаление от условий, вызывающих воспоминания, и потом... «Матери хочется», — сказал он. «А? Ну, в этом случае, что ж, пускай едут. Только повредят эти немецкие шарлатаны. Надо, чтобы слушались. Ну, так пускай едут». Он опять взглянул на часы. «О, уже пора!» — и пошел к двери.